Слуха Роша коснулся тихий надрывный плач, доносящийся из ярко освещенной комнаты где-то за аркой входа. Рош двинулся вперед по мягкой тропке, что из сил, сжимая в правой руке мачете, лаская пальцами грубую деревянную рукоять, крепкая, тяжелая рукоять, чудовищное лезвие фута два не меньше, могучий тесак. В ноздри Рошу бил запах стали, засохшей глины и сырой земли вокруг. Он переступил порог. Маарет сидела в темно-коричневом плетеном кресле, уронив голову на руки. Босая, одетая в простое хлопчатобумажное темно-розовое платье с длинными рукавами, с белоснежных пальцев и лица падали нежные капли кровавых слез, длинные медно-рыжие волосы струились по спине. Она тихо плакала. «Хайман!» С болью простонала она и медленно устало выпрямилась в кресле и повернулась навстречу к вошедшему. Увидев в дверном проеме Роша, она вздрогнула. Она не знала, кто он. Не помнила его имени после стольких лет, стольких долгих лет. «Убей ее!» — велел голос. «Избавься от нее!» «Бенедикт!» — окликнул Рош громко и отчетливо, и тут же услышал, как его спутник вбегает в сад. «Что тебе надо от меня?» — спросила стоящая перед ним женщина. Две полоски, ручейки крови у нее на щеках, напоминали нарисованные слезы на фарфоровом личике французского клоуна. Глаза ее были обведены кровью, брови сверкали золотом. «О, так оно привело тебя сюда, да?» — спросила Маарет одним стремительным движением, поднимаясь. Отброшенное кресло упало на пол. Их разделяло не более 5 футов. Бенедикт за спиной у Роша застыл на месте. Рош слышал его дыхание. «Не разговаривай с ней!» — завопил голос у него в голове. «Не верь ничему, что она скажет!» «По какому праву ты тут?» Властно осведомилась Маарет на древнем наречии. Лицо Роша оставалось бесстрастной маской. Он не подал и виду, что понимает ее. Выражение Маарет изменилось. Лицо сморщилось, губы скривились. Волна силы ударила Роша прямо в грудь. Рош отразил удар, послал его обратно. Маарет зашаталась и рухнула назад через поваленное кресло, но снова нанесла могучий удар, пытаясь вышибить Роша за дверь, прогнать прочь. «Бенедикт!» — позвал он и со всех сил ударил ее огненным даром, а сам прыгнул следом прямо к ней, занося над головой мачете. Маарет закричала, завизжала точно объятая паникой беспомощная селянка и обеими руками схватилась за грудь, но тут же ответила ему огненным даром. Роша пронзила невыносимая боль. Такая же боль, какая терзала сейчас его противницу. Все тело пылало огнем и болью, но он не обращал внимания на боль. Он отказывался терпеть поражение, отказывался впадать в панику. Он слышал, как отчаянно кричит Бенедикт, левой рукой поддерживая Роша и стараясь отбросить Маарет. Жуткий боевой крик. Точно такой же крик рвался с губ самого Роша. Снова призвав все свои силы, он нацелил новый удар ей прямо в сердце и в тот же миг опустил мачете. Уродливое лезвие впилось в шею Маарет. Из горла ее вырвался душераздирающий вопль. Изо рта фонтаном хлынула кровь. «Хайман!» — вскричала Маарет. На губах у нее пузырилась кровь. «Мекаре!» Она разразилась вереницей имен, имен всех, кого она знала и любила. «Я умираю!» — надрывно выла она. «Меня убили!» Голова у нее запрокинулась, шея судорожно дергалась, руки слепо шарили в воздухе, пытаясь поддержать голову. Кровь хлестала по рукам, заливая платье, забрызгивая Роша. Крепко сжав мачете обеими руками, он снова со всех сил рубанул им по шее Микаре. На этот раз голова отлетела прочь и, описав дугу в воздухе, рухнула на сырой земляной пол. Обезглавленное тело осело на землю, отчаянно вскинуло руки и завалилось на грудь. Скрюченные пальцы царапали землю, впивались в нее, скребли ногтями. Голова лежала, глядя куда-то в бок. Кровь медленно вытекала из обрубка шеи. Кто знает, какие молитвы, просьбы, отчаянные заклятия все еще исторгала она. «Смотри, смотри, тело!» — пронзительно закричал Бенедикт, молотя кулаками по спине Роша. — Она ползет! Ползет к голове! Рванувшись вперед, Рош наступил тяжелым ботинком на безголовое туловище, вбивая его обратно в грязь и, перекинув мачете в левую руку, ухватил истекающую кровью голову за медные волосы. Глаза Маарет уставились прямо на него. Рот кривился, с дрожащих губ срывался невнятный шепот. Мачете выпало из руки Рашаманда. Пятясь, спихнув с пути Бенедикта, едва не споткнувшись о корчащееся на полу тело, он добрался до стены и принялся со всего размаха бить о него, эту никак не умирающую голову, бить снова и снова. Но череп оставался цел. Внезапно он выронил проклятущую голову на пол и сам рухнул на четвереньки рядом. В поле зрения прямо перед ним вдруг оказался ботинок Бенедикта. Сверкнуло, опускаясь, мачете. Оно вонзилось в сияющую медь волос, прорезало кожу, прорубило череп, снова брызнула во все стороны кровь, алая, искрящаяся. Голова Маарет вспыхнула пламенем. Бенедикт поджег ее. Вся голова была охвачена ярким огнем. Рош скорчился на коленях немым свидетелем, беспомощным, таким бесполезным свидетелем, глядя, как голова обугливается и пылает, как пряди волос взвиваются струями шипящего дыма и искр. Да, огненный дар! Рош, наконец, сумел собраться и, тоже призвав волну испепеляющего жара, обрушил ее на голову, и вот та покатилась прочь, черная, искореженная точно голова пластиковой куклы на горящей помойке. Глаза на секунду вспыхнули белым, но потом почернели. Остался лишь комок угля, ни лица, ни губ, мертвый. Бесформенный уголь. Рош с трудом поднялся на ноги. Безголовое тело застыло, но Бенедикт уже испепелял и его. Все еще текущая кровь и вся безжизненная фигура в целом были объяты пламенем. Хлопчатобумажное платье пылало, как факел. Рош в панике озирался по сторонам. Споткнулся, чуть не упал назад. «Где вторая?» Вокруг ничего не шевелилось, из сада не долетало ни звука. Огонь трещал, взвивался языками дыма и пламени. Бенедикт силился отдышаться, из груди его вырывались тревожные музыкальные вздохи. Рука лежала на плече Роша. Тот смотрел на черное месиво, недавно еще бывшей головой Маарет, головой колдуньи, что много лет назад явилась в Египет вместе с духом Амелем, вселившимся в великую мать, головой колдуньи, что прожила тысяч лет, ни разу даже не уйдя под землю и не впав в спячку великой колдуньи и вампирши, никогда не воевавшей ни с кем, кроме царицы, что вырвала ей глаза и обрекла ее на смерть. И вот ее не стало. А убил ее он, Рош, и Бенедикт, действовавший по его наущению. Роша охватила скорбь, столь глубокая и всеобъемлющая, что ему показалось, он умрет, не вынесет этой тяжести. Казалось, само дыхание омертвело у него в груди, в горле. Казалось, он сейчас задохнется. Рос запустил руку в волосы изо всех сил, выдирая, терзая их, пока, наконец, боль не проникла к нему в мозг. Шатаясь, он двинулся к выходу. Там, в каких-то 10 шагах от него, стояла вторая сестра. Такая, какой он видел ее. Одинокая фигурка, в длинном платье, обводящая сонным, расплывчатым взглядом все вокруг, траву, деревья, листву, лесную живность, копошащуюся на высоких ветвях, сияющую высоко в небе луну. — Ну же, давай! — загремел голос. — Поступи с ней так же, как ты поступил с ее сестрой. Выскреби у нее мозг, съешь его. Давай же! Голос почти визжал. Бенедикт стоял рядом с Рошем, тесно прильнув к нему. Рош увидел, что в правой руке юноши все еще зажато мачете, но не потянулся за ним. Скорбь свивалась внутри кольцами, завязывалась в узлы, скручивалась точно веревка, туго обвязанная вокруг сердца. Он не мог говорить, не мог думать. «Я поступил плохо, невыразимо плохо». «Говорю же тебе, действуй, давай!» — в голосе уже сквозило отчаяние. «Прими меня в себя, ты же знаешь, как это делается, знаешь, как это было проделано с Акашей, ну же, расправься с ней так же, как с первой, быстрей, я должен освободиться из этой темницы, ты совсем спятил, действуй!» «Нет», — сказал Рош. «Ты предаешь меня? Теперь ты посмеешь? Выполняй, что я говорю!» «Я не могу сделать этого в одиночку», — ответил Рош, только сейчас замечая, что судорожно дрожит всем телом и что руки и лицо его покрыты потом и кровью. Сердце неистово колотилось, подступая к самому горлу. Голос разразился чередой проклятий и воплей. Немая колдунья стояла на прежнем месте, а потом вдали прокричала какая-то птица. Микари чуть склонила голову влево к Рошу, словно этот крик вывел ее из оцепенения, и она пыталась выискать птицу взглядом где-то наверху, снаружи, за проволочной сеткой, что ограждала сад. Медленно повернувшись, она побрела прочь сквозь редкие заросли папоротника и молодых пальмовых деревьев, неторопливо и мерно шлепая босыми подошвами по земле. От нее доносилось тихое гудение, и она шла прочь, все дальше от Роша. Голос уже рыдал, стенал, плакал. «Говорю же тебе, я не могу сделать это без посторонней помощи», — сказал ему Рош. «Мне нужна помощь. Помощь того вампирского доктора, понимаешь? А что, если, когда она начнет умирать, я тоже начну? Что, если не смогу повторить то, что она сделала с Акашей? Один я не справлюсь». Голос хныкал и всхлипывал, казалось, он сломлен, разбит, потерпел горькое поражение. «Ты трус!» — прошептал он. «Разнесчастный трус!» Рош кое-как добрался до кресла и сел, наклонившись вперед, обхватив окровавленными руками грудь. «Я сотворил невыразимое зло. Как мне жить после содеянного?» «Что нам теперь делать?» — панически спросил Бенедикт. «Зло. Безусловное зло. Преступление против всего, что я когда-либо считал правильным, справедливым, законным. Рош!» — взмолился Бенедикт. Рош посмотрел на юношу, стараясь сосредоточиться и подумать. «Не знаю», — произнес он. «Хайман идет сюда», — убито сообщил голос. «Ты позволишь ему убить себя, даже не сопротивляясь?» Но Хайман появился лишь через час. Рош с Бенедиктом похоронили останки Маарет, а потом засели в засаде по обе стороны от двери, оба вооруженные позаимствованными мачете. Хайман вернулся усталым и беспокойным, вымотанным и очень печальным. Он вошел в комнату точно рабочий, до того измученный дневными трудами, что не в силах даже добраться до кресла и отдохнуть. Несколько долгих секунд он стоял, свесив руки по бокам и дыша размеренно и тяжело, а потом заметил на полу темные пятна крови, заметил пепел и сажу. Заметил, как обожжена земля в том месте, где было наспех сожжено тело. Он судорожно вздернул голову и начал разворачиваться к двери, но у него не было ни малейшего шанса. Два мачете одновременно опустились на его мощную шею и почти мгновенно отсекли ему голову. Хайман даже слова сказать не успел. Голова его рухнула на пол, тараща широкие от удивления черные глаза. Рош поднял ее и, держа обеими руками, как чашу, припал губами к обрубку шеи, хотя зрение у него затуманилось, а в глазах и ушах бешено колотилось сердце, он все же видел, как умирает обезглавленное тело, пока он высасывает из мозга остатки крови, могучей, густой крови, тягучей и лакомой древней крови. Ни за что в мире он не стал бы пить кровь Маарет. Ни за что. Сама мысль казалась гнусной и неестественной. Да, собственно, у него ее и не возникало, этой мысли. Однако теперь думал лишь одно. «Это такой же воин, каким был я, предводитель армии первого поколения, сражавшийся с армией крови царицы, и вот он в моих руках, Хайман, побежденный, вражеский вождь, и Рош пил и пил кровь врага, и образы бурным потоком стекались к нему портал меж первым поколением, и кровью царицы разверзся. А следом хлынули образы из того времени, когда Хайман был юн и полон сил, когда он был еще простым смертным. Нет, — Рош выронил голову. Этих видений он не хотел знать Хаймана, не хотел всех этих образов у себя в голове. Тело и голову он сжег. В саду снаружи бил фонтан, прекрасный фонтан в греческом стиле. Когда все было закончено, а тело предано земле, Рош вымыл в этом фонтане руки и лицо, прополоскал рот и сплюнул воду на землю. Бенедикт последовал его примеру. «И что станешь делать теперь?» — спросил голос. «Тварь, в которой я заточен, скоро отправится искать убежище от солнца, ибо только это и знает. Вот и весь опыт, накопленный ею за тысячелетия, вот и вся ее мудрость!» Голос расхохотался. Он хохотал и хохотал, точно смертный на грани безумия, заливался пронзительным, неудержимым смехом, смеялся и все никак не мог остановиться. Джунгли вокруг уже просыпались. В воздухе повеяло утром, все вампиры земли знают, каким становится воздух в преддверии утра, когда начинают петь птицы, а солнце готово уже выглянуть из-за горизонта. Медленно, точно гигантская рептилия, пройдя через сад Микары, скользнула в комнату, прошла по грязному полу и скрылась во внутренних помещениях. Рош ни за что не остался бы тут, ни под каким видом. Больше всего на свете ему сейчас хотелось уйти отсюда. Здесь ему уже начинало становиться дурно. «Сегодня мы проведем день в отеле», — сказал Рош, — «и там решим, что делать. Как заставить Фарида помочь нам?» «Ну...» «Тут я могу тебя слегка подсобить, мой робкий союзник», — горько произнес голос, наконец уставший смеяться. Рош никогда еще не слышал в нем столько муки. «Надоумлю тебя, как добиться от Фарида сотрудничества, зная я только, что ты такой разнесчастный трус, такой мямля, я бы тебе уже давно рассказал. Запомни два имени. Роуз и Виктор. Может, ради одной Роуз Фарид тебя слушаться и не станет, но ради Виктора он сделает что угодно, равно как и вся элита вашего племени, вся благословенная элита, собравшаяся нынче под крышей Врат Троицы в Нью-Йорке». И он снова расхохотался, дико неудержимо, смехом, в котором было больше боли, чем Рош когда-либо был в состоянии представить себе. «И Листат, я уверен, тоже выполнит любое твое приказание. О да! Ах ты, трус этакий! Ты заставишь их сотрудничать из любви к Виктору!» Он все смеялся. «Этот Виктор! Сын Листата, сын его плоти и крови, сын его генов, его человечий детеныш! Захвати его сынка, и победа в твоих руках, а заодно и в моих. Захвати этого мальчишку, укради его, слышишь, и мы вместе отпразднуем победу. А едва я вселюсь в тебя, они уже сами не посмеют тебе перечить. Мы с тобой вместе будем править ими всеми».